«Мы используем спутник агентства по защите», — напомнил ему Рой. «А может ли оператор, работающий с этим спутником, определить точно место, откуда исходит пучок лучей, то есть засечь компьютер, произвести своего рода аэросъемку? Или произвести спектрографический анализ местности? Или сделать сотню каких-то других вещей, оператор?» «Но ведь это где-то в середине нигде», — сказал Хукман. Он, похоже, забуксовал на этой фразе, повторяя ее как навязчивый мотив старой песенки «Середина нигде». «Достаточно забавно», — сказал Рой с теплой улыбкой, прикрывающей жало его сарказма. «Проведена масса исследований по изучению окружающей среды прямо отсюда и в самой окружающей среде, а вы изумляетесь, что такая большая часть планеты, оказывается, это середина нигде». «Хм, может быть и так. Но если это был легальный контакт ученого или кого-то в этом роде, то почему он был таким коротким, что ничего точнее нельзя было установить? Вот это уже первый кусок мяса, который вы добыли», — сказал Рой. «Но этого недостаточно, чтобы надеяться на определенность». Хукман выглядел сбитым с толку. «Что?» Вместо того, чтобы объяснить, Рой сказал: «А почему обозначили находку как бычий глаз? Цели всегда отмечаются белым крестом». Ухмыляясь, довольный самим собой, Хукман сказал: «Я подумал, что так будет интереснее. Немного позабавит. Похоже на какую-то видеоигру», — сказал Рой. «Благодарю», — откликнулся Хукман, интерпретируя пренебрежение как комплимент. «Теперь об увеличении», — сказал Рой. «Какова высота, с которой мы как бы наблюдаем этот вид?» 20 000 футов. «Слишком высоко. Опустите нас до 5 000. Мы как раз сейчас осуществляем этот процесс», — сказал Хукман, указывая на несколько операторов, работающих за компьютерами в центре комнаты. Холодный мягкий женский голос послышался из громкоговорящей системы контрольного центра. «Предоставляем вид с наибольшим увеличением». Местность была неровной, если вообще пригодной для езды. Но Валерий гнала машину так, словно неслась по гладкой битумной ленте шоссе. Покалеченный ровер кренился и подпрыгивал, дрожал и трясся. Когда летел по этой негостеприимной земле, трещал и скрежетал, словно готов был в любой момент развалиться, как заводная игрушка, у которой перекрутили пружину. Спенсер занимал место пассажира. В правой руке он держал 9-миллиметровый пистолет «Сиг», УЗИ лежал на полу между его ногами. Рокки сидел за ним в узком пустом пространстве между передним сиденьем и массой снаряжения, занимающего весь грузовой отсек до самой задней дверцы. Здоровое ухо собаки было навострено, потому что ей была очень интересна эта гонка. Второе ухо трепыхалось, словно лоскут. «Мы не можем ехать чуть медленнее?» — спросил Спенсер. Он должен был повысить голос, чтобы Валерий услышала его в реве мотора и стуке колес по руслу водостока, словно по стиральной доске. Валерий склонилась к рулю, взглянула на небо, потом повернула голову направо и налево. «Чистое и голубое, не облачко, черт побери. Я так надеялась, что нам не придется удирать раньше, чем снова появятся облака. А это разве имеет значение? Как насчет этого наблюдения в инфракрасных лучах? Вы говорили, что они могут видеть сквозь облака». Глядя вперед, как ровер пожирает свою дорогу по крутому склону русла, она сказала: «Опасно сидеть на месте, в середине нигде, будучи единственным неприродным источником тепла на миле вокруг. Им гораздо труднее, когда мы находимся в движении, особенно если мы на шоссе среди других машин, когда они не могут расшифровать тепловой код ровера и выделить его в дорожном потоке». Верх водостока оказался невысоким гребнем. Когда они перенеслись через него с достаточной скоростью, то машина секунду или две летела по воздуху. Она шлепнулась передними колесами на длинный пологий склон серо-черно-розовой глины. Комья глины, разбросанные колесами, забарабанили под днищу кузова. Чтобы быть услышной сквозь шум, сильный, как при урагане, Валерий кричала: «С таким голубым небом нам могут причинить больше неприятностей, чем с помощью инфракрасных лучей. При таком ясном небе нас можно разглядеть сверху невооруженным взглядом. Вы думаете, они уже видели нас? Держу пари, что они уже высматривают нас», — сказала она, едва слышно из-за пулеметной дроби комков глины под ними. «Глаза в небе», — сказал он скорее себе, чем ей. Мир, казалось, перевернулся вверх дном. Голубые небеса стали местом, где жили демоны. Валерий кричала: «Да, они высматривают нас. И можете быть уверены, это продлится недолго, учитывая, что мы единственный движущийся объект, отличающийся от змей и зайцев, по меньшей мере, на ближайшие 5 миль в каждом направлении». Ровер съехал с засохшей глины на более мягкую почву, и неожиданное снижение шума было таким облегчением, что рокот мотора который раньше так раздражал, теперь казался им музыкой струнного квартета. Валерий сказала: «Черт побери, я установила связь только для того, чтобы убедиться в том, что и так было ясно. Я не думала, что они в самом деле все еще там, все еще используют спутник третий день подряд. И я не подумала, что они будут фиксировать входящие сигналы 3 дня. Да, видимо, они начали вести наблюдение перед рассветом в субботу, как только прошел ураган и небо очистилось. Эх, парень, должно быть, их желание сапать нас даже сильнее, чем я думала». «А какой день нынче?» — спросил он с беспокойством. «Понедельник. А я был уверен, что воскресенье». «Вы были на том свете много дольше, чем думаете. Где-то с полудня в пятницу. Даже если его бессознательное состояние накануне ночью и переходило в нормальный сон, все равно он был в отключке от 48 до 60 часов. Поскольку он очень высоко ценил свой самоконтроль, то почувствовал себя не в своей тарелке, когда понял, как долго был в состоянии некоего безумия. Он вспомнил какие-то обрывки своего бреда и соображал, что еще мог наговорить ей. Снова взглянув на небо, Валерий сказала: «Я ненавижу этих мерзавцев». «Но кто они?» — спросил он уже не в первый раз. «Не пытайтесь узнать это», — ответила она. «Не в первый раз. Как только узнаете, вы покойник». «Похоже, есть хорошие шансы полагать, что я уже покойник, и мне не хотелось бы, чтобы меня ухлопал неизвестно кто». Она обдумала его слова. Когда, не снижая скорости, они стали преодолевать еще один подъем, на этот раз достаточно протяженный. «Окей, в этом есть смысл. Но позже. А сейчас я должна сосредоточиться, чтобы выбраться из этой заварухи». «А выход есть?» «Где-то между маловероятным и нулевым, но есть. Я подумал, что с помощью этого спутника они могут нас теперь засечь в любую секунду». «Могут. Но ближайшее место, где у этих мерзавцев есть люди, это, видимо, Вегас. 110 миль отсюда, может быть, даже 120. Столько я проехала с вечера в пятницу, прежде чем решила, что от тряски вам может стать хуже. К тому времени, когда они соберут боевую группу, и она вылетит за нами, мы выиграем как минимум 2 часа, 2,5 максимум». «Чтобы добиться чего?» «Чтобы снова затеряться», — ответила она нетерпеливо. «Но как мы скроемся от них, если они наблюдают за нами из космоса?» — потребовал он. «Слушайте, это уже звучит паранойя», — сказала она. «Это никакая не паранойя. Это то, что они делают». «Я знаю, знаю. Конечно же, это выглядит сумасшествием». Тут она сымитировала голосок Гуфи, одного из персонажей Диснея. «За нами наблюдают из космического пространства забавные маленькие человечки в остроконечных шляпах. С лучевыми ружьями они собираются украсть наших женщин и разрушить мир».